Глава 30. Сегодня на Маркизе было больше одежды. Темно-серый костюм, белоснежная рубашка с небрежно расстегнутыми верхними пуговицами, нежно-голубой платок в кармане, густые волосы заплетены в тугую косу. Я знала, что стиль создают аксессуары, поэтому платок и пуговицы, а еще массивные часы на сильных мужских запястьях, выдавали в нем первого модника императорского двора. Тем не менее, сейчас я бы с трудом его узнала. На собственноручно устроенном кастинге я больше смотрела на волосы маркиза, ну и самую малость на его торс. Там тоже было на что посмотреть. В этот раз отвлекаться мне было не на что, поэтому я столкнулась с небесно-голубыми, как тот платок, глазами и заметила озорную, почти мальчишескую улыбку. «Вы самая неприступная женщина из всех, что мне встречались, Ваше Величество!» С места в карьер начал маркиз, слегка зашуршав в кустах. Дресс, очевидно, как и все демоны, был высоким и широкоплечим, поэтому удобно ему не было. Как мне не было страшно. По мнению Натаниэля, в ситуации «маркиз в кустах» я наверняка должна была звать на помощь. По мнению дорогого супруга, как минимум отбиваться каблуками. Но вот засада. Опасности я не чувствовала. Мне было любопытно. Так и задумано. Кивнула я, прикусив губу и едва сдерживая смех. «Я же императрица. Вдруг у вас там оружие, а я беззащитна». «Беззащитны?» — нахмурился Дресс. «У вас есть тан. Мимо него муха не пролетит». «Маркиз не проползет», — хмыкнула я. «И это тоже», — с досадой подтвердил он. И тут же снова прибавил очарование, которого у него было на десятерых маркизов. «Пришлось многое преодолеть, чтобы иметь возможность поговорить с вами, Ваше Величество». «О чем?» «О вакантном месте вашего фаворита, которое, конечно же, я очень хочу занять». Он перешел на интимный шепот и потянулся к моей руке. Подозреваю, что для поцелуя и чтобы сократить расстояние между нами, физическое и статусное. Но тут на загребущей лапке Дреза легли мерцающие нити. Знакомые. Такие я помнила с нашего первого раза с Дарианом. Разве что те, что использовал супруг, напоминали бечевку. А эти... «Морские канаты!» Маркиз вылетел из кустов, как пробка из бутылки игристого. Оп! Из стильного дреза протащила по идеально подстриженному газону прямо к ногам Натаниэля. Туда же, где сидела связанная журналистка. Хотя «связанная» — не то слово. Ее будто спеленали множеством канатов крест-накрест в стиле шибари. А мой телохранитель тот еще затейник. Девушка зло сверкнула глазами на Натаниэля и тут же умоляюще посмотрела на меня. А что я? Мне нужно было спасать своего потенциального фаворита, потому что по канату еще и разряд магии пробежал к кричащему маркизу. «Вставай и сражайся», — приказал мой телохранитель спокойно. В холодильнике и то эмоций было больше, чем в нем. «Еще чего?» — возмутился маркиз. «Чтобы ты мог написать в отчете, что я применил магию рядом с императрицей, а после меня казнят за то, чего я не совершал». Натаниэль навис над ним угрожающей скалой. «Ты хотел напасть на ее величество. Если поцелуй руки считается нападением, понятно, почему у тебя до сих пор нет девушки, Тан», — съязвил маркиз. А я поняла, что пора бы вмешаться. иначе останусь без фаворита и с чувством вины по поводу своей роли в его безвременной кончине. Помня об антипатии телохранителя в отношении меня, он этому только порадуется, если он вообще умеет радоваться, не говоря уже о связанной представительнице прессы. Я поднялась со скамьи, бросилась в сторону мычащей Фиары. «Натаниэль, пожалуйста, давайте не будем портить мою прекрасную прогулку. Первую за долгое время». «Я защищаю вас, ваше величество», — поморщился телохранитель. «Мне здесь никто не желает вреда». Я опустилась рядом с девушкой и попыталась разорвать магические веревки. «Осторожно, моя императрица!» — предупреждающе рявкнул Дресс, но путы растаяли раньше, чем я к ним прикоснулась. Фиара Клемен вздохнула полной грудью. Действительно полной. Она вообще была фигуристой девушкой, но на ноги скачала грациозно. «Благодарю, Ваше Величество!» Журналистка сделала реверанс, как того требовал этикет. «Я правда не собиралась причинять вам вред. Ни словом, ни делом». «Ни словом?» — снова хмыкнула я. «Ее статьи мне нравились, но, зная этих акул пера и любителей раздувать из мухи слона, написать про нападение Натаниэля она могла все что угодно». «Неумышленно», — честно глядя мне в глаза, призналась Фиара. «Я согласна на все за эксклюзивное интервью». «Ваше Величество, на пару слов», — позвал меня разрушитель моей прогулки. «А...» — я махнула в сторону журналистки. «Никуда не сбежит», — мрачно пообещал телохранитель, не удостоив Фиару даже взглядом. «Я и не собиралась, если бы вы выслушали меня с самого начала». Натаниэль щелкнул пальцами, и журналистке буквально склеила губы. «Ого! Я такое только в кино видела. Сколько еще талантов у моего телохранителя?» «Это вообще законно?» — поинтересовалась, когда мы отошли на несколько шагов в сторону, таща за собой, как бычка на привязи, маркиза Грес. «Что ни говори, а у него это уже входит в традицию. Так и до привыкания дело дойдет, а потом всякие наклонности эротического характера появятся. Что потом делать будем?» «Незаконно нападать на императрицу», — напомнил Натаниэль, зыркнув на маркиза. «Я хотел ее любви, а не смерти», — оскорбился крайне помятый Дресс. «Хотели?» — уточнила я. «Хочу до сих пор», — исправился он. «Ваше Величество!» Голосом Натаниэля можно было замораживать лед в промышленных масштабах. «У меня к вам один вопрос. Как заботиться о вашей жизни и безопасности, если вы сами о них не заботитесь?» «Да разве это жизнь? В клетку посадили, фаворита лишили, еще и кофе пить можно только во дворце». «А вот это все прекрасная иллюстрация того, что у меня даже друзей не будет. Не то, что фаворитов». «Вам поручили обо мне заботиться?» Я вскинула голову, глядя в разноцветные, но такие холодные глаза. Вот думала, кого он мне напоминает. Поняла, что муженька неверного. Только этот Тан со всей своей льдиноподобностью до императора все равно не дотягивает. Я все-таки императрица, и тут главное. Так заботьтесь, а со своей жизнью я как-нибудь сама разберусь. И отпустите маркиза, он уже все понял и раскаялся». Дресс расплылся в улыбке и галантно мне поклонился. Я же дождалась, пока магические веревки исчезли с его запястья, и направилась к журналистке. «Будет вам эксклюзивное интервью, с условием, что дадите почитать его перед публикацией». Надо исправить косяки Натаниэля и позаботиться о собственном имидже в этой империи.